входят архиепископ-канцлер. Император. Мы камнем угловым смыкаем дуги свода, которому тогда не угрожают годы. С князьями четырьмя, как видишь ты, с утра рассматриваю я потребности двора. Но если эта часть подстать такому штату, чтоб царством управлять, понадобится пятый. Мы выделяем вас из всех, и пятерым имущество князей-изменников дарим, чтобы во много раз расширенным наделом поднять вас высоко над нашим краем целым. Сверх этого еще рескрипт мой подтвердит, чтоб не чинили вам и в остальном обид. Вы вправе округлять владенье по желанию, покупкой, меною или по завещанию. Я преимущество вам пятерым раздам, присущие другим владетельным князьям. Вершите у себя свой суд, свою расправу, без апелляции в суды моей державы. Взимайте пошлины и подати свои. Прибавьте к этому доходные статьи, чекан монет, руду, акциз, налоги с соли, дорожный сбор, весь лист коронных монополий. Я до себя почти вас поднял, уступив такое множество моих прерогатив. Архиепископ. Благодарю тебя за всех, но не жалей. Усилив нас, ты сам становишься сильней. Император. Еще я отдаю на ваше попечение мысль о наследнике и тронозамещенье. Еще я жив и жить хочу, но всякий миг могу отозван быть круг праотцев моих. Когда умру я, вам пяти я поручаю преемника избрать покинутому краю. В день коронации избранник молодой пусть миром кончит то, что началось войной. Канцлер, мы этим польщены. И пред тобой смиренно склоняемся, князья, властители вселенной. Покамест кровь течет по жилам верных слуг, мы — плоть твоя, а ты — наздвигающий дух. Император, чтобы не дробить земли, пожалованной в дар, сопровожу одним условием циркуляр. Хоть вам земля дана на все века и свята, но вам принадлежит по праву моя рата. Пусть вотчину свою умножит господин, наследует ее один лишь старший сын. Канцлер, я на себя сейчас возьму завидный труд пергаменту придать монарший твой статут, переписать указ, задача канцелярий, все завершат печать и подпись государя. Император. Я отпускаю вас, и вы об этом дне подумайте, домой вернувшись в тишине. Светские князья уходят.